«Зачем?» — тихо сказала Мионе. «Если посмотреть самую суть, зачем вам насылать бури?» «Действительно», — сказал Сварог, — «маленький зеленый крокодильчик». «Что?» «Ты знаешь, что такое крокодил?» «Конечно». «Так вот, есть огромный остров. Посреди острова огромный лес, посреди леса огромное болото, а посреди болота сидит на крохотной кочке маленький зеленый крокодильчик и печально думает: «Ну и зачем мне все это нужно?» Мионе звонко рассмеялась, и Сварог подумал, что со своим громадным запасом наверняка неизвестных здесь анекдотов он без труда завоюет себе репутацию записного остряка. Хмель у него почти выветрился. Тут угощали отнюдь не советской сивухой из старых автопокрышек. «Вообще-то мне чертовски нужен хороший советчик», — сказал он. «Я не гожусь, милорд. Что я знаю? В замке есть библиотека и все остальное». «Библиотека — это прекрасно», — сказал Сварог. «Но мне нужен и доверенный друг». «А почему вы думаете, что их у вас никогда не будет?» Мионе вдруг схватилась за щеки. «Ой, сегодня же полнолуние, и скоро полночь». «Ну и что?» «Идите в портретную галерею, милорд. Можно посоветоваться с вашими предками». Сварог хотел, понимающе, рассмеяться, но обнаружил, что она говорит серьезно, глядя испуганно и решительно. «Пойдемте», — сказала она, — «скоро полночь. Если они захотят вам помочь...» «Нет, ты серьезно? Они что, приходят? Боитесь?» «Чтобы я боялся собственных предков?» — сказал Сварог браво, хотя по спине и пробежал этакий холодок предчувствия загадочного. «А ну-ка, пошли!» В коридорах царил таинственный синий полумрак, явно имевший своей природы неестественные вечерние сумерки. Сварог не задавал вопросов. Стараясь ступать потише, он шел, задержавший его руку Мионе, по высоким извилистым коридорам, широким лестницам, сводчатым залам, мимо окон, за которыми стояла покойная звездная ночь, мимо рыцарских доспехов, батальных полотен во всю стену, мозаичных картин от пола до потолка, громадных ваз, чучел тигров, драпировок и ваз. Это было как во сне, про которую, к тому же, неизвестно наперед, страшным он окажется или приятным. Наверняка можно было зажечь свет, но Мионе отчета этого не делала, и Сварог не стал спрашивать, почему. Он покорно шел, шарахаясь поначалу от чучел, застывших в крайне натуральных позах, держа теплую ладошку, чувствуя себя отчета совсем юным, неотягощенным воспоминаниями и житейским опытом, который следовало бы выжечь каленым железом. Ладошка Мионе вдруг дрогнула, трепыхнулась в его пальцах, а девушка обернулась, приложила палец к губам, потянула его в полукруглую нишу, быстро, испуганно. Сварог автоматически крутнулся на каблуках, прижался к стене так, словно из коридора навстречу им должен был заработать пулемет. Рука пошарила у пояса, и он не сразу сообразил, что тело отреагировало как встарь, и пальцы ищут гранату. «Что такое?» — прошептал он. «С-с-с!» совсем уж беззвучно шепнула Мионе. —